Гайде. Вы помните, кто были новые или, вернее, старые знакомые графа Монте-Кристо, жившие на улице Мелле? Это были Максимилиан, Жюли и Эммануэль. Ожидание этой милой встречи, этих нескольких счастливых минут, этого райского луча, озаряющего ад, куда он добровольно вверг себя, наложило чуть только уехал Вильфор чудесную ясность на лицо Монте-Кристо. Прибежавший на звонок Али, увидя это лицо, сияющее такой необычайной радостью, удалился на цыпочках и, затаив дыхание, словно боясь спугнуть приятные мысли, которые, казались ему, витали вокруг его господина. Был уже полдень. Граф оставил себе свободный час, чтобы провести его с Гайде. Радость не сразу овладевала этой истерзанной душой, которой нужно было как бы подготовиться к сладостным ощущениям, подобно тому, как другим душам необходимо подготовиться к ощущениям сильным. Молодая гречанка, как мы уже сказали, занимала комнаты, совершенно отделенные от комнат графа. Все они были обставлены на восточный лад. Паркет был устлан толстыми турецкими коврами, стены завешаны парчой, и в каждой комнате вдоль стен тянулся широкий диван с грудами в беспорядке раскиданных подушек. У Гайде были три служанки-француженки и одна гречанка. Все три француженки находились в первой комнате, готовые прибежать по первому звуку золотого колокольчика и выполнить приказание невольницы-гречанки, достаточно хорошо владевшей французским языком, чтобы передавать желание своей госпожи ее трем камеристкам, которым Монте-Кристо предписал относиться к Гайде столь же почтительно, как к королеве. Молодая девушка находилась в самой дальней из своих комнат, то есть в круглом будуаре, куда дневной свет проникал только сверху, сквозь розовые стекла. Она лежала на полу, на подушках из голубого атласа, затканных серебром, легко прислонившись спиной к дивану. Закинув за голову мягким изгибом правую руку, левой она подносила к губам коралловый мундштук с прикрепленной к нему гибкой трубкой кальяна, чтобы табачный дым попадал в ее рот только пропитанной бензоевой водой, через которую его заставляло проходить ее нежное дыхание. Ее поза, вполне естественная для восточной женщины, показалась бы аффектированно кокетливой, будь на ее месте француженка. На ней был обычный костюм эпирских женщин. Белые атласные, затканные розовыми цветами шаровары, доходившие до крошечных детских ступней, которые показались бы изваянными из поросского мрамора, если бы они не подкидывали двух маленьких, вышитых золотом и жемчугом, сандалии с загнутыми носками. Рубашка с продольными белыми и голубыми полосами, с широкими откидными рукавами, оставлявшими руки свободными, с серебряными петлями и жемчужными пуговицами, и, наконец, нечто вроде корсажа, застегнутого на три бриллиантовые пуговицы, треугольный вырез которого позволял видеть шею и верхнюю часть груди. Ее талию охватывал яркий пояс с длинной шелковой бахромой, предмет мечтаний наших парижских модниц. На ее голове была золотая, вышитая жемчугом шапочка, слегка сдвинутая на бок, и в истинно черные волосы была воткнута чудесная живая пурпурная роза. Что касается красоты этого лица, то это была греческая красота во всем ее совершенстве. Большие черные бархатные глаза, прямой нос, коралловый рот и жемчужные зубы. И все это очарование было озарено весною молодости во всем ее блеске и благоухании. Гайде было не больше 19 или 20 лет. Монте-Кристо вызвал прислужницу-гречанку и велел спросить у Гайде разрешения посетить ее. Вместо ответа Гайде знаком велела служанке приподнять портьеру, закрывавшую дверь, и в ее четырехугольной раме, словно прелестная картина, возникла лежащая молодая девушка. Монте-Кристо вошел в комнату. Гайде приподнялась на локте, не выпуская кальян, и с улыбкой протянула графу свободную руку. — Почему, — сказала она на звучном языке женщин Спарты и Афин, — почему ты спрашиваешь у меня позволение войти ко мне? Разве ты больше не господин мой? Разве я больше не раба твоя? Монте-Кристо тоже улыбнулся. — Гайде, — сказал он, — вы знаете, почему ты не говоришь мне «ты», как всегда? — прервала его молодая гречанка. — Разве я чем-нибудь провинилась? В таком случае меня следует наказать, но не говорить мне «вы». — Гайде, — продолжал граф, — ты знаешь, что мы находимся во Франции, и что, следовательно, ты свободна. — Свободна в чем? — спросила молодая девушка. — Свободна покинуть меня. — Покинуть тебя? А зачем мне покидать тебя? — Как знать. Мы будем встречаться с людьми. Я никого не хочу видеть. А если среди тех красивых молодых людей, с которыми тебе придется встретиться, кто-нибудь понравится тебе, я не буду так жесток. Я никого не встречала красивее тебя и никого не любила, кроме моего отца и тебя. — Бедное дитя, — сказал Монте-Кристо, — ведь ты никогда ни с кем и не говорила, кроме твоего отца и меня. — Так что же? Я больше ни с кем и не хочу говорить. Мой отец называл меня «моя радость», ты называешь меня «моя любовь», и оба вы зовете меня «мое дитя». — Ты еще помнишь твоего отца, Гайда? Девушка улыбнулась. — Он тут и тут, — сказала она, прикладывая руку к глазам и к сердцу. — А я где? — улыбаясь, спросил Монте-Кристо. — Ты, — отвечала она, — ты везде. Монте-Кристо взял руку Гайды и хотел поцеловать ее, но простодушное дитя отдернуло руку и подставило ему лоб. — Теперь ты знаешь, Гайды, — сказал он, — что ты свободна, что ты госпожа, что ты царица, ты можешь по-прежнему носить свой костюм и можешь расстаться с ним. Если хочешь, оставайся дома, если хочешь, выезжай, для тебя всегда будет готов экипаж. Али и Мирто будут сопровождать тебя всюду и исполнять твои приказания, но только я прошу тебя об одном. Я слушаю тебя. Храни тайну своего рождения. Не говори ни слова о твоем прошлом, ни в коем случае. Не произноси имени твоего прославленного отца и твоей несчастной матери. Я уже сказала тебе, господин, я ни с кем не буду встречаться. Послушай, Гайде. Быть может, такое восточное затворничество станет в Париже невозможным. Продолжай изучать нравы северных стран, как ты это делала в Риме, Флоренции, Милане и Мадриде. Это послужит тебе на пользу, будешь ли ты жить здесь или вернешься на восток. Молодая девушка подняла на графа свои большие влажные глаза и ответила. — Или мы вернемся на восток, хочешь ты сказать, господин мой? — Да, дитя мое, — сказал Монте-Кристо, — ты же знаешь, я никогда не покину тебя. Не дерево расстается с цветком, а цветок расстается с деревом. — Я никогда не покину тебя, господин, — сказала Гайда. — Я знаю, что не смогу жить без тебя, бедное дитя. Через 10 лет я буду уже старик, а ты через 10 лет все еще будешь молода. У моего отца была длинная седая борода, это не мешало мне любить его. Моему отцу было 60 лет, и он казался мне прекраснее всех молодых людей, которых я встречала. Но скажи, как ты думаешь, привыкнешь ли ты к этой стране? Буду я видеть тебя каждый день. Так о чем же ты спрашиваешь меня, господин? Я боюсь, что ты соскучишься. Нет, господин. Ведь по утрам я буду думать о том, что ты придешь, а по вечерам вспоминать, что ты приходил. И потом, когда я одна, я вспоминаю, я вижу огромные картины, широкие горизонты с Пиндом и Олимпом вдали. А в сердце моем обитают 3 чувства, с которыми никогда не соскучишься — печаль, любовь и благодарность. Ты достойная дочь Эпира, Гайда, нежная и поэтичная. и видно, что ты происходишь от богинь, которых породила твоя земля. Будь же спокойна, дитя мое. Я сделаю все, чтобы твоя молодость не прошла даром, потому что если ты любишь меня как отца, то я люблю тебя как свое дитя. Ты ошибаешься, господин. Я любила отца не так, как тебя. Моя любовь к тебе не такая любовь. Мой отец умер, и я осталась жива. А если ты умрешь, умру и я. С улыбкой, полной глубокой нежности, граф протянул девушке руку. Она, как обычно, поднесла ее к губам. Граф, таким образом, подготовясь к свиданию с семьей Мурель, удалился, шепча стихи Пиндера. Юность — цветок, и любовь — его плод. Блажен виноградарь, для которого он медленно зрел. Карета, как он велел, ожидала его. Он сел, и лошади, как всегда, помчались во весь опор.